Арзамас и Сберайди представляют проект «Волшебные ключи». Как войти в Новый год? Рассказывает Андрей Мороз. Это прозвучала украинская щедровка, записанная в Полтавской области. И запись эта нам любезно предоставила Татьяна Сапилка, украинский этномузыколог. Как и многие другие обрядовые тексты, этот текст не дает нам единой целостной картины. Чтобы понять его значение, имеет смысл поговорить об отдельных фрагментах и о том, как эти отдельные фрагменты проявляются в других элементах традиционной культуры. Щедровка – это разновидность колядки, если мы понимаем под колядками песни, исполняющиеся во время обходов домов в течение всех святок, которые исполняются на Новый год. Щедровками они называются благодаря припеву «Щедрый вечер, добрый вечер», как мы здесь слышали. Этот «Щедрый вечер» означает канун Нового года. Речь идет о так называемом Старом Новом Годе, то есть 1 января по юлианскому календарю. Щедрым канун Нового Года называется в противоположность кануну Рождества и кануну Крещения. В канун Нового Года никаких ограничений, связанных с постом, не существует, поэтому вечер щедрый. В остальном колядки от щедровок отличаются довольно мало, хотя вот этот вот текст, он специфически, потому что здесь есть прямое указание на время действия. Два персонажа, которые в этом тексте, Миланка и Василько, это на самом деле два календарных дня. 31 декабря, память святой Миланьи Римлянини, и 1 января, когда христианская церковь отмечает память Василия, архиепископа Кесарийского. Миланка и Василько персонифицированные важные промежутки времени. В традиционном календаре вообще довольно часто происходит стирание границы между святым, день памяти которого отмечается, и собственным названием праздника. Отчасти это продиктовано самим языком. Мы не говорим никогда «день памяти такого-то святого», а мы называем просто его по имени. Николин день, Егорьев день, Васильев день, или проще Василий, Никола, Егорий, Петро и так далее. Промежутки времени, как известно, тоже ходят. Время приходит, время уходит, время проходит, что позволяет осмыслить их как почти живые существа. В традиционном календаре есть тенденция, когда праздники, соседние дни, начинают организовываться в определенную социальную такую систему. Между ними устанавливаются некоторые связи. В этом тексте Василько – сын Миланки, но он может быть и мужем, и отцом. Это не имеет никакого значения. Важно именно наличие связи между ними. Два праздника, которые соединяются вместе, описываются как некоторые взаимодействия двух персонажей, из которых один приходит в гости к другому. «Васильку мій синку пустим мене в хатинку». по сюжету Щедровки Миланка просится войти в дом к Василию. И здесь мы видим аллюзию на сам процесс щедрования, ну, или расширительно каледования, который заключается в том, что группы людей, не обязательно ряженых, хотя довольно часто ряженых так, чтобы, во-первых, выглядеть не похожим на человека образом, а во-вторых, чтобы не быть узнанным. Закрытые лица, маски, вымазанные сажей лица. И вот эта группа людей ходит по деревне, заходит в дома или подходит к домам и исполняет подобного рода песни. Миланка приходит щедровать в дом к Васильку. Исполнители этой песни ровно это же и проделывают, приходя в дом к одному, к другому, к третьему, четвертому и так далее жителям села. Задача их была по возможности войти непосредственно в дом. Колядники и щедровщики просто заходили в эти дома, начинали петь, плясать, ну и, естественно, ожидали награды за это исполнение. Жито не жало, золотый крест держал. Немножко темное место, связанное с тем, что она не жала жито. Миланка и не должна жать жито. Миланка не участвует в земледельческих работах, потому что это зимний праздник. Зато она держит золотой крест. Опять же, тут не следует и нет никакой возможности прочитать этот текст совсем буквально и последовательно, как единый и цельный. Те, кто пел эту щедровку, не носили с собой ни креста, ни кадила. Это упоминание важных для христианской жизни и для крестьянской жизни элементов. Святочный период от Рождества до Крещения в традиционной культуре довольно часто понимаются через призму тех 12 дней, которые обычно проходят после появления на свет младенца. Новорожденного принято было крестить тоже приблизительно через 2 недели, поэтому святки понимаются как тот период, когда Христос уже родился, но еще не крещен. Это как раз то время, когда в мир людей врывается мир потусторонних сил и хозяйствует в нем именно потому, что еще не произошло крещение Христа и, соответственно, вместе с ним крещение мира. Когда это случится, вся нечисть уйдет на тот свет, и этому будет способствовать буквальное крещение всего пространства вокруг, а именно освящение воды и опрыскивание этой водой всего хозяйства. Миланка, которая держит золотой крест, как бы крестит мир или как бы защищает крестом людей и все вокруг от бесовщины. Крест золотой, и это тоже существенно. Одна из важнейших функций каледования и щедрования заключается в том, чтобы обеспечить хозяевам счастье и достатка на протяжении наступающего года. С приходом колядников непосредственно и буквально ожидались урожай, приплод скота, благополучное замужество дочери и так далее. И золото, которое очень часто появляется в колядках и щедровках, относится не только к кресту в данном случае, но и к тем людям, которым исполняется эта колядка. В щедровку через упоминание золота заложено продуцирование богатства тому дому, в котором исполняется песня. Миланка держит еще и золотую кадильницу и призывает людей молиться. Каждение окуривание помещения внутри осмысляется традиционной культурой тоже как такой способ защиты и очищения от влияния потусторонних сил. Собственно, имитация кождения достаточно распространена как очистительный обряд, когда в самодельную, импровизированную или специально изготовленную кадильницу клали уголь и ладан, а в отсутствие ладана могли класть просто кусочки церковных свечей. И считалось, что этот дым выкуривает из помещения нечистую силу. Последняя фраза тоже указывает на функцию колядки или щедровки как текста и части обряда, обеспечивающего людям благополучие. В данном случае это благополучие, это просто здоровье. Будьте здоровы, этим кончается текст. И обычно за ним шла просьба о вознаграждении, которое хозяева должны были дать исполнителям. Исполнителям давали преимущественно какую-нибудь пищу. Пирог, колбасу, сало, хлеб, сыр и так далее. Колядование или щедрование – обряд, который имеет, по всей видимости, довольно древние корни, хотя мы имеем здесь обход, очень напоминающий обход священников и клира в большие праздники с служением молебна по домам. Ровно такая же традиция привязана к Пасхе. И эта традиция существовала до относительно недавнего времени, еще в 20 веке, до массового закрытия церквей. На Пасху клир обходил все дома в деревне, а если приход охватывал несколько деревень, то это длилось несколько дней по деревне в день. Заходили в каждый дом, служили молебен, получали за это угощение и отправлялись дальше. Есть свидетельство, что и на Рождество происходило то же самое. Причем это не специфически русская, не специфически славянская традиция. Это традиция, которая зафиксирована более или менее у всех христианских народов и восходит, видимо, еще к ранним эпохам. В частности, в Византии этот обряд тоже существовал. Вообще говоря, слово «коляда» восходит к латинскому слову «календы». Календы, то есть первые дни месяца, первые 4-5 дней месяца и однокоренное слово «календарь». Это заимствование из латыни, которое было связано вот как раз с обычаем в начале января обходить дома и служить молебны. Естественно, что в фольклорной традиции это было переработано, поскольку наряду с, собственно, церковными песнопениями стали исполняться песни, которые сулят богатство и благополучие, но сами церковные песнопения тоже продолжают исполняться в ходе колядования, и рождественский тропарий-кандак вплоть до наших дней поются участниками обходов домов, которые не рядятся, конечно. Вместе с тем, обряд колядования в том виде, который сопровождается режением, которое на самом деле довольно часто и церковью, и самими носителями, самими исполнителями обряда понимается как надевание бесовской личины, очень соотносится с идеей о том, что в 12 дней святок бесы самого разного вида появляются в мире людей. Потому что, как уже было сказано, мир этот не крещен. Происходит реорганизация мира. Да? Мир старый уходит, мир новый приходит, и на стыке этих двух периодов граница между миром людей и миром, населенным как ангелами, так и демонами, становится очень прозрачной. Ожидается вот это благополучие не вполне от мира сего. Таким образом, вот этот краткий период на стыке одного и другого года от Рождества Христова – это период больших возможностей для человека, и колядование помогает эти возможности реализовать, получить то, что так необходимо человеку в его дальнейшей жизни – здоровье, богатство, радости и веселье. Проект подготовлен совместно со Сбер ID.